Дорогие братья, сестры, какой важный вопрос, по которому мы собрались. Это вопрос, из-за которого Бог еще не забирает свою церковь на небо. Из-за которого мы еще здесь на земле. Вы знаете, кто-то сказал, что церковь – это как здание, а все, что вокруг, весь мир с его цивилизацией, с его телефонами, компьютерами – это как строительные леса. Не знаю, может, у вас иначе, но это сооружение, по которым строители возводят здания, как строительные вот эти сооружения вокруг этого здания. – И когда-то здание церкви будет закончено. Последний камушек, последние приготовления. И что потом делают? Все это разбирают, и уже никогда оно не пригодится. Друзья, и вот пока церковь строится, вот и Бог и мир этот держит. И как закончится, как последний грешник войдет в число спасенных, все. Как важно это благовестие. Друзья, я вам скажу свои немножко переживания. Я проповедь подготовил тоже на тему, которую Николай Степанович говорил. И когда он говорил мысль за мыслью, мне казалось, все, сейчас он все мои мысли выскажет. И вы знаете, я даже потом захотел изменить тему. Стал немножко перелистывать, помолился. И мне на сердце так как-то от Господа, что, может быть, это важно, о том, чтобы нам торопиться, чтобы нам бежать. И, конечно, мы чуть-чуть иначе и готовились, и все. И я решил, нет, все-таки я скажу на эту же тему. Пусть это будет второе предостережение, может быть, второе от Бога, второй знак «спешите, спешите». И место Писания, которое я хочу прочесть, первое послание Фессалоникийцам, первая глава, 8 стих. Первое Фессалоникийцам, первая глава, 8 стих. Апостол Павел пишет юной Фессалоникийской церкви. «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей». Братья и сестры, слово, на которое хотел бы обратить внимание, пронеслось. Вот если они благовествовали, так пронеслось их благовестие. Действительно, даже стоит глянуть по карте. Они только уверовали, и сразу такой охват. И Македония, это довольно огромная территория, и Ахая южнее. Пронеслось, то есть они спешили. Друзья, я не буду повторять мысли, которые уже брат говорил, а может быть, если позволите, больше примеров приведу из нашей жизни. И так и по служению у меня я сталкиваюсь больше с примерами. Друзья, ну, Слово Божье проповедуют и спешат, и с таким вот, как написано, пронеслось те, кто сами спешат к Господу. И об этом было первое слово сказано. Господь, все Господь. Вы знаете, в Библии есть такое слово – Ездра говорил о себе, даже говорил царям, что мы те, кто прибегаем к Богу. Друзья, не приходим, немедленно, неторопливо двигаемся, а прибегающий к Богу. И я заметил, друзья, если ты будешь прибегающий к Богу, и благовестие у тебя будет проноситься, ты будешь торопить, ты бежать будешь на благовестие, если сам будешь прибегающий к Богу, оно очень тесно связано. Один пример из жизни я хотел бы привести. Этот пример рассказали на конференции по благовестию. На одной из конференций, наверное, лет 5-7 назад, я даже не помню точно. Одна бабушка, христианка, жила на втором этаже. Однокомнатная квартирка, ну как у старец, болезни. И вот она встала утром, Господи, я встала и встретила этот день спасенная. Прочту Твое Слово, что Ты мне хочешь сказать? Открыла Писание, почитала, помолилась, встала, посмотрела в окошко, а перед ее домом воинская часть. И ей мысль, Господи, а я еще там не была с проповедью Евангелия. Нагрузила она две торбочки, Евангелие и туда, и туда. Ну, а воинская часть, КПП, солдаты, сыночки, отходи в сторону, я Евангелие несу. Бабуль, да ты что? Да ты знаешь, что здесь, бабуль? Не знаю, какие солдаты какие. Да не солдаты просто, здесь, бабуля, смертники. Какие еще смертники? Ну, в Чечне воюем, а ты своими Евангелиями, да тебя ли? Ой, я даже не знала, сыночек, отходи в сторону, ты меня не препятствуй тогда. В общем, и как они ее не отговаривали и не пускали, не отобьешься. И звонят они, ну, раньше замполит был, а вот в это время уже их переименовали по воспитанию. Полковник мудрый был, послушал и говорит, знаете, не прогоняйте бабулю, возьмите у нее Евангелие и скажите, что раздадим, это дело неплохое. Приходит, бабуль, давай Евангелие, командир добро дал. Кому, сыночек, вам что ли? Вы же грешники, ни в коем случае, только я сама. Уходи в сторонку, не мешай ты. Звонят опять. Не дает Евангелие, сама сказала и все. Опять подумал мудрый полковник, говорит, проводите ее, сейчас все кушают в столовой, проводите, пусть идет. Друзья, и вот идет бабуля, старенькая сестрица, и два автоматчика ее провожают. Зашла в столовую. Дети мои, я самое важное вам принесла. Евангелие. Стала по рядам раздавать, раздала. И усталая вернулась домой. Братья и сестры, пронеслось слово? Пронеслось. Одна старенькая сестра. Что с нее? Пронеслось. И я вот чем для меня ценен этот пример, почему пронеслось? Потому что она, прибегающая к Богу. Вот так она спешит к Богу. Поэтому и благовестие ее быстро идет. Быстро. Знаете, друзья, вот слайды есть о Виталии Ломакине. Ну, я вот где бывал, смотрю, вот слайды. У одних они названы «Смерть миссионера», у вторых, значит, Виталий Ломакин, у третьих еще как-то. А в одном доме я заметил, говорю, что-то слайды незнакомые у вас. Назвали «Надо успеть». Они говорят, а это о Виталике Ломакине. Мне так понравилось. И я всех прошу, переименуйте название этих слайдов и назовите «Надо успеть». Действительно, вот он жил, и братья видели это, и ответственный служитель, и он торопился с благовестием, с проповедью Евангелия. Надо успеть. И, друзья, и пал тем пшеничным зерном в эту холодную сибирскую, северную землю таймырскую. Друзья, как там хорошо, как там благословенно. Вот это его спешность в проповеди Евангелия не прошла. Я скажу, я долго не буду рассказывать, но я был на открытии молитвенного дома в Катарыке. Друзья, это великое чудо. После его смерти каются люди, каются. И в день открытия молитвенного дома 4 души обратилось к Богу. А вы знаете, как там? Что значит там построить дом молитвы? Гвоздь один не купишь. Я зашел в магазин, говорю, мне можно, вот я хочу гвозди у вас купить. Они улыбаются, ничего не придумали больше. Я говорю, ну вот гвозди, что-то забить. Ну заказывайте, привезем. А когда вы привезете? Самое быстрое, через год. И то, если нам будет выгодно. А, конечно, не будет выгодно. Друзья, вот как там построить ни молотка, ни стамеску, ничего? И дом молитвы стоит. Надо успеть, друзья. Это люди, которые очень прибегали к Богу и чувствовали остроту времени. И торопились, и торопились. Вы знаете, когда там же я был, я в Норильской церкви был. А у них, ну, на севере там ветра сильные, и они закутываются, ну, ничего не видно. Вот идет вот одна одежда, и лица не видно, ничего. Ну, они смотрю, говорят, о, сестра Маша идет, а это тот идет. Я говорю, как вы их узнаете? И оно же не видно ничего, все, ну, в шарфах, в шапках, все. Они говорят, брат Павел, а мы так и не узнаем по лицу или как. Мы только по походке узнаем. И издали идет, и безошибочно. Оказывается, походка – это неповторимое наше лицо. Вот никто так не сможет идти. Друзья, и вот может быть, вот так по походке, как мы торопливо, как мы благовествуем, и нас церковь узнает, Господь нас узнает и видит. Пронеслось от нас Слово Божие. Или мы такие неторопливые, такие медленные и медлительные. Вы знаете, есть о солнце написано так, что оно как исполин в радости. И вот там слово пробегает, да, свое поприще. Я дословно сейчас не вспомню. Но и в радости еще и бежит. И вот есть такой гимн «Учись у солнца жизнь дарить». Хороший очень гимн. Но мне хотелось бы сказать, братья и сестры, учиться бы так и торопливо, и бежать так. Оно в радости совершает свой вот путь. И вот нам как-то в радости и на благовестие, и вдохновлять – это то, ради чего церковь еще здесь на земле. То, ради чего еще церковь здесь на земле. Друзья, как у нас с вами проносится Евангелие от нас дальше? Или, может быть, останавливается? Или, может быть, совсем притормаживается? Вы знаете, это зависит от того, как мы спешим к Богу сами. Друзья, мне одного брата показали, я тоже был в поездке на самом северном поселке Якутии с братьями, с Алексеем Яковлевичем Куркиным. И мне брат говорит, вот брат Володя, у него такая интересная судьба обращения. Ну, я посмотрел, а я очень люблю, вообще самое любимое занятие – слушать, кто как к Богу пришел. И церкви как шли, каким путем. Много поучительного. Ну, я так думаю, интересно, какая у него судьба. И потом узнал историю. Братья год назад ехали на вот этих вот машинах, ну, большие по снегу, снегоходы ехали. А в этом поселочке миссионер трудился долго. И одна женщина обратилась за много лет, хотя очень близки к покаянию. И у этой женщины муж охотник, а там все охотники, у всех одна работа. Охотник. Я даже вот едем в пустыню, идет с ружьем. Что он? Неужели он? Нам говорят, обязательно что-то принесет домой. И вот без лыж, без палок, на лыжах идет, и как в пустыне, но сзади ружье. И вот так охотники, они бывают на месяц, на три, на полгода, даже на год уходят. Ни телефонов, когда они вернутся, никто ничего не знает. А у них жены в поселке. И вот наши братья поехали посетить этого Володю. Приехали, он удивился, в охотничьем домике завел их, заходите, угостил. Ну, братья чай пьют, смотрят на него. Володя, торопись к Богу. А он сердито вскочил. Вы меня не торопите. Я сам своими шагами, какими хочу, медленно, спокойно иду к Богу. Не надо меня торопить. И так строго. Они даже удивились. Ну и он так говорит. И больше не напоминать. Ну они у него в гостях как-то, ну, попили чай. Прошло около часа. Они собрались в дорогу уезжать. И брат-служитель, который был с ними, на прощание обернулся и говорит: Володя, а все-таки торопись к Богу. Не надо, не надо. Сели и поехали. Друзья, потом они узнают, мне рассказали, к Володе этому приходит медведь. Ну вообще медведь, что это такое? А медведи со страхом, даже самые опытные охотники говорят, стараются даже не вспоминать об этом. Я одного брата-охотника спрашиваю: расскажите мне про медведя. Он говорит: оставь ты, я от него бегу, а ты меня к нему, все. Ну, это самое. Даже вспоминать не любят, это действительно страшно. Ну, он бежит быстрее, чем буран едет. Он любое дерево цепляется, хватки, все. Ну, и там белые медведи, они очень, их не увидишь. А если еще полярная ночь... Друзья, и вот приходят, обычно так, медведи приходят и одним ударом ломают домик, вот этот охотничий, они его балок называют. А здесь нет, рявкнет и ничего дальше не делает. А он у дверей бросил нерпа или морской котик, разновидность, вот, ну, короче, какое-то животное такое очень, поймал, и он его начуял и пришел, белый медведь. И он вокруг ходит, подойдет, рявкнет. У него было ружье, но чтоб на медведя нужно большое ружье. Его дают после 7 лет безупречной охоты с маленьким ружьем. А у него еще не было этого стажа. И вот он говорит: я и затрепетал весь, все, что делать? Он рацию начал, рацию крутишь, и она дает знать в поселок. А там... Бывают все пьяные в поселке, часто такое бывает. Кому там эта рация нужна? И никто не берет, и не подходит, и буран начался. Друзья, и вот он крутит, весь трепещет, и ломается его ручка на этой рации. Он пробовал стрелять в него, как комариный укус для медведя. Он даже не почувствовал. Один раз он как будто в глаз ему попал. И он как будто отошел, склонился на передние лапы. Оказывается, там пригорочек, как к морю Лаптевых, там море Лаптевых. И он задними толкнулся, и как на лыжах на передних съехал, бодренько пошел, круг сделал, опять пришел. Вот. Собачки у него две было. Одна из них бросилась на медведя. Медведь как лапой ударил ее. И как вот этот Володя выразился, от собаки одни тряпки полетели, разорвал ее на клочья. Друзья, вот и что делать? Как последний спасительный круг, он берет Библию, которую жена подарила, и открыл вот где придется. Открыл, и глаза его падают на текст Писания. «Не слушал Израиль Бога, и послал Бог на него диких зверей. Закрыл все. Мне конец». Друзья, это мне он все сам рассказывал. Его в поселке не услышали. А другой охотник его услышал. И стал сам пробиваться, пробился. Глава администрации, женщина... Говорит, там медведь к охотнику, скорее спасать, высылайте кого-то. Она вышла, и нашего брата, миссионер, хороший брат, очень хороший брат, зовет его по имени, Костя его зовут, Костя, поезжай, к Володе медведь пришел. Он говорит: вы что, я не охотник даже. Да дадим мы тебе охотника, дадим, только ты поезжай, у тебя Бог бережет. Дали ему охотника в прицепе. Пошел он, зашел к жене, говорит: молодая жена, трое деток маленьких. Он говорит, мне надо уезжать. Куда? К Володе медведь пришел. Жена в слезы говорит, Костя, ну мало того пьяные кругом, мало того это стужа, ни продуктов нет. В магазине старый горох, лавровый лист и водка. Больше ничего нет. Еще надо медведя идти. Ну, потом она остановилась, и он говорит жене, благослови меня в путь. А какой другой вариант? Володя там, надо идти. Помолились, и он сел в буран и поехал. И мне брат Костя этот рассказывает. Говорит, знаешь, еду и думаю, разные мысли в голову. Думаю, вот сейчас приеду и буду растерзанного его собирать по тундре. Что я скажу жене, которая уверовала, наша сестра? Потом думаю, нет, не буду хоронить раньше времени. Может, он живой, чего я так? Другие мысли пришли. Вот ты сейчас едешь на Буране, полярная ночь, от этой ночи такое, знаете, тягостное настроение бывает. А медведю что стоит? Он прилег, он белый, кругом белый снег, нос лапами закрыл, они так охотятся. И прыгнет на тебя, и ты даже не заметишь. Буран идет самый больше 40 км в час, а медведи 60 бегут, до 60. И вот и потом думаю, нет, зачем я так думаю? Господь, мне нужен Володя. Господи, пошли мне добрые мысли. И едет дальше. Вдруг загорелись два глаза вот этих. Знаете, фары светят, когда животное, тут два глаза прям загорелись. Он аж бросил газ. Вот, а охотник сзади кричит, это собака, собака, езжай дальше. Действительно, это та собачка уцелевшая, друг вторая. Как, он говорит, как они различают, собака это или медведь, до сих пор не знаю. Друзья, он подъезжает, выходит, вот бледный Володя, только что был медведь, только что, вот он здесь. Ну, они отцепили сани, и этот охотник отъехал, и слышат они выстрелы. Один, два, три. В общем, убили медведя. Взяли Володю, едут обратно. Друзья, Володя этот обратился к Богу. С семьей, с женой. Кажется, принял крещение. Я точно вот не знаю, даже, кажется, проповедует. Торопись к Богу. Нет, вы меня не торопите. Ну, Бог тогда, как брат перевозчиков сказал на конференции, содействующих, подключил, медведя, и тот его поторопил, он даже так назвал. Друзья, вот этот пример как? Он такой, знаете, живой, интересный, конечно, а может быть так у нас в благовестии? Вот и братья говорят, торопитесь, бегите, пусть ваш быстрый будет шаг. А мы все говорим, нет, не торопите, у нас есть еще вот это, надо сделать то. Но Бог может подключить и администрацию, и власть, и все, нас погонят. И в тюрьмах, может быть, придется благовествовать. Но, друзья, вот и это мне хочется сказать, сегодня время, когда мы добровольно можем поспешить на это поприще. И как мы прочитали, пронеслось это слово. Добровольно сами. Сегодня время добровольно. На последней встрече братьев-благовестников недавно один брат говорит, братья, раньше не спрашивали, 15 суток давали, и братья приходили, и сухарики сушеные в портфельчике. Вдруг арестуют сразу на 15 суток. Бывало в полгода и два раза отсидят. В год, а бывало и три. Но сегодня время свободы, никто не берет. Отдай сам 15 суток своих на палатку. Нет, я занят. А знаете, почему занят? Братья и сестры, в Агея, в книге, 1 глава, 9 стих, написано, потому что каждый бежит к своему дому. Вот она, страшная альтернатива. Вот он соперник благовестию и соперник довольно сильный. Вот выбирай дом, а туда ведь бегут. Тоже бег, тоже поспешность, прибегающий только не к Господу, а к своему дому. И вот все домой, домой и домой. Друзья, и вот как ответственно. Еще время свободы. Вы знаете, я ехал сюда, думаю, здесь такие гонения. Даже жена меня в вузы проводила. Думаю, вдруг тебя там арестуют. И все. Да я говорю, что ты. Ну. Но я смотрю, что ну не так прям здесь. Да, штрафуют временами, разузнал. Но на Украине сейчас небывалая свобода. И видно, что все это к закату, успеть бы, как вот Виталий Ломакин, надо успеть. Братья и сестры, с каждого Господь потребует свое. Пусть Господь поможет нам быть в числе тех, кто торопится, кто спешит, в числе тех, у кого благовестие распространяется, как написано, пронеслось быстро. И в округе, и все. И Господь нам даст успех. Идите, я заметил, успеха нет тогда, когда мы стоим. Чуть-чуть что-то сделай, заговори. И будет это благословение. Лишь бы мы были, друзья, в числе прибегающих к Богу и в числе тех, кто торопится, спешит, бежит на благовестие. Друзья, хотел бы закончить тем, что наш Господь это абсолютный пример поспешности. И помните, это Он сказал, «Томлюсь, пока сие совершится». Что сие? Господь томился, торопился, чтобы заложить этот фундамент благовестия, спасения. Торопился. В другом месте другие евангелисты, вот слово «тот час». Очень часто употребляют тот час, он все делал быстро, и вот в каком-то движении непрерывном они были, друзья, в непрерывном движении. Он торопился, и, друзья, он совершил, он не свернул с этого пути. Так и написано, направлял путь свой в Иерусалим. Помог бы Господь, чтоб мы тоже томились этим благовестием, чтоб мы были обременены этим, чтоб мы направляли к этому пути своих детей, молодежь, церковь, что кому Бог верил, и Господь прославится в это последнее время. Аминь.